Казнь Эрскина Чалдерса. 24 ноября Эрскин Чалдерс был расстрелян в Дублине в казармах Беггарс-Буш. Чалдерс родился в Лондоне. Со стороны матери он происходил из англо-ирландской семьи землевладельцев и большую часть взрослой жизни страстно поддерживал ирландский национализм. Простому англичанину он, скорее всего, был наиболее известен как автор «Загадки песков». Книга вышла в 1903 году, и зачастую ее называют первым шпионским романом. Вместе с тем, до начала Первой мировой войны, Чалдерс тайком провозил оружие в Ирландию для республиканцев. Когда в декабре 1921 года начались мирные переговоры с Великобританией, он служил генеральным секретарем на ирландской стороне. Подобно де Валере и другим, Чалдерс категорически не принял положение договора, в особенности требования к ирландским лидерам поклясться в верности британскому монарху. В гражданской войне Чалдерс без колебаний принял сторону противников договора, таким образом став врагом правительства. Срочное распоряжение, выпущенное Дойл Эрон, приравняло ношение нелегального оружия к преступлению, караемому смертной казнью. Именно за это арестовали Эрскина Чалдерса 10 ноября. После поспешного полевого суда его признали виновным. Перед казнью у себя в камере Чалдерс написал жене: «Верю, что Господь уготовил подобную участь лучшим из человечества. Дорогая, там, где я сейчас, меня лучше всего поймут, и я лучше всего послужу нашему делу. Я счастливейший из людей». Он встретил смерть мужественно и хладнокровно. «Подойди-ка на два шага, парень», — так он, по слухам, сказал одному члену расстрельной команды. «Проще будет попасть». За расстрелом Чалдерса последовали и другие казни лидеров сопротивления. 8 декабря расстреляли Рори О'Коннора, человека, который возглавлял захват здания четырех судов. Вместе с ним казнили еще трех республиканцев, схваченных в здании. Казнь О'Коннора послужила еще одним знаком, что гражданская война расколола страну на две части. Приказ о расстреле подписал Кевин О'Хиггинс. Всего 15 месяцев назад О'Коннор был шафером на его свадьбе. 50 с лишним лет спустя сын Эрскина Чалдерса по имени Эрскин Гамильтон Чалдерс станет четвертым президентом Ирландии.